Глава 20. Минус ученик. Когда обо всем договорились, встал вопрос, как Михаил Романович будет добираться до Иркутска. Мне-то только шагнуть, а ему, получается, лететь придется. Оказалось, нет. Жозе решил приоткрыть еще один секрет перед порученцем самого Путина. Уж не знаю, какие мотивы им двигали, но он попросил Лина провести гостя так же, как перемещаются ходоки. «У тебя, наверное, сейчас силенок еще не хватит, да и навык все же нужен», — пояснил он мне. «Тогда я сейчас попрошу у Лениных фото место, куда можно спокойно перейти». Взялся я за телефон. Через минуту мне пришла фотография с видом коридора какой-то квартиры. Показав ее Лину, я сходил за яблоком в сад и шагнул. «Разобрался?» — встретила меня вопросом Ира. Тут рядом с нами появились Лин с Михаилом. Последний только шеей хрустнул и тут же полез за телефоном проверить геолокацию. Я же осмотрелся, куда меня привело фото, отправленное Ирой. Тесная двухкомнатная квартирка со старым ремонтом. Наша четверка заняла почти весь коридор настолько, что девчонке пришлось прижаться к стене. Своих учеников я не видел и тут же спросил о них. «За темными побежали. Там мальчишка попался, что с бабушкой здесь жил. Сначала ему несчастный случай Молотова устроили, сделав темным, а потом он свою бабку извел, перейдя на уровень призрака. Как понимаю, Молотовы — это местная семья темных, но уточнять не стал. С ним Пашка сначала разбирался, но когда стал побеждать, мальчишка убежал. И так бегал по кругу. Вот остальные решили Пашке помочь, перегородив ему путь». «Скоро должны вернуться. Все равно никто из них далеко не убежит. Так ты разобрался?» С интересом, посматривая на здоровяка Михаила, повторила свой вопрос Ира. «Да. Знакомься, Михаил Романович, представитель президента. Будем сотрудничать с ним». Девчонка смешно округлила глаза и по-новому взглянула на мужчину. Лин тем временем ушел по-английски, не прощаясь. «Вы тоже дух или медиум?» – спросил здоровяк у Иры. «Медиум. Ой!» — сначала ответила, а потом зажала себе рот девчонка. «Я же сказал, мы теперь сотрудничаем, так что не переживай». Попытался я успокоить Иру. «Это вы договорились. А что мне дедушка скажет?» — недовольно посмотрела она на меня. Продолжить наш спор помешало возвращение учеников. «Развоплотил», — устало облегченно заявил Пашка, как только меня увидел. «Ух, и шустрый гад оказался. Не иначе какую-то способность на ускорение освоил». «А это кто?» Пришлось им представлять гостя, что для здоровяка выглядело дико. Для него-то мы общались с пустотой. Да, жутковато ему было. Я заметил, как по его коже побежали мурашки. Но виду он постарался не подать. «Еще трое осталось, и на сегодня все. Идем?» Спросила Ира. Я кивнул. Пока мы выходили на улицу, она написала деду о нашем госте и изменившихся отношениях с правительством, а конкретно, что Дажьевы пошли на прямое сотрудничество с президентом. Что уж он ей ответил, я не видел, узнаю только, когда вернемся. А сейчас нас ждали следующие бои и проверка последнего самого, пока не проявившего себя ученика. Попрыгайло чувствовал себя неуютно. Если, когда он только вышел на сестру умершего и внезапно воскресшего Нурина, мужчина еще считал, что контролирует ситуацию, то сейчас это чувство постепенно испарялось. Даже когда он разговаривал с Жозе Нубейра и сумел убедить того, что работать вместе с главой государства намного выгоднее, чем делать что-то за его спиной, он продолжал ощущать себя хозяином положения. До текущего момента. Сначала его буквально носом ткнули в то, что вся защита президента – ничто. Ведь если духом достаточно посмотреть на фото и тут же переместиться в это место, то что им мешает сделать точно так же во время какого-нибудь прямого эфира? Причем этот Нурин наглядно показал, что они могут сами, по собственному желанию, делаться невидимыми. Вот что ему мешает невидимкой появиться возле президента и нанести смертельный удар, а потом так же легко и непринужденно уйти? Ответ прост – ничто. Только другие духи или эти медиумы. Получалось, что их предположение, что эти мистики боятся государства – чушь, не имеющая под собой основания. Но что-то же заставляло их скрываться столько лет. Это-то и нужно теперь было выяснить Михаилу. Но дальше больше. Разговор с кем-то невидимым заставил здоровяка напрячься. Все его инстинкты тренированного бойца, что он нарабатывал долгие годы до того, как стал личным порученцем президента, вопили о необходимости найти способ обнаружить противника. А дальнейшая поездка в микроавтобусе стала тем еще испытанием. Несмотря на вроде как бестелесность призраков, он вполне себя ощущал, как его ноги касается чужая невидимая нога. И это при том, что девчонка, что представилась медиумом, сидела на переднем пассажирском сиденье, а Олег Нурин расположился на переднем ряду «Газели». На прямой вопрос, как это возможно и насколько призраки материальны, он получил странный ответ о каких-то предметах привязки, от которых духи не могут далеко отойти, но при этом, чем ближе находятся к ним, тем легче им взаимодействовать с материальным миром. Хотя бы касалась его, как ему сказали, девушка. Уже хорошо. Все же Михаил был традиционной ориентацией и менять ее не собирался. А уж что происходило в незнакомой квартире, где, по словам его новых знакомых, жил искусственный темный, заставило волосы бывалого спецназовца, успевшего поучаствовать в паре заграничных конфликтов, встать дыбом. Все эти вспышки света и синие раны, появляющиеся прямо в воздухе. Удары темного, после которых абсолютно целый кухонный стол вдруг получил трещину, от которой затем пошла едкая вонь разложения. После каждой светлой вспышки и синей раны на теле темного Михаилу все проще было наблюдать за перемещениями духа. А вот светлый умудрялся не пропустить ни одной атаки, избегая ближнего боя и держась на расстоянии от врага, поэтому до конца и остался невидимым для мужчины. А ведь это, по словам все того же Олега, слабейшие из духов, всего лишь ученики, что только начинают свой путь, а сам темный вообще никакого обучения не проходил. И как с такой угрозой бороться? Все это требовало переосмыслить реальную угрозу со стороны мистиков и, скорее всего, отменить изначальный план по их дискредитации и организации проблем. Как теперь понимал Михаил, медиумом, а не духом на правовом поле. Имея подобные возможности, даже удивительно, что они до сих пор не захватили власть в стране в свои руки, что снова возвращало мужчину к поиску причины. Что сдерживает мистиков? Впечатлений у попрыгайла было столько, что он предпочел их осмыслить в одиночестве и, обменявшись номерами с Нуриным, поспешил покинуть общество призраков, да и доложить президенту обо всем необходимо, особенно про пагубность первоначального плана. Он был создан, исходя из неверных представлений, и теперь мог привести лишь к ухудшению положения официальной власти. «Надо полностью менять подход», — выдохнул Михаил, оставшись в одиночестве. «В одиночестве ли? А вдруг кто-то из них пошел за ним следом?» От таких мыслей мужчина вздрогнул и поспешил уйти подальше от мистиков. Вроде они говорили, что духи не могут отойти далеко от своих предметов привязки к материальному миру. Боем Артема я остался доволен, хотя после его малой инициативности думал, что будет хуже. Но тут, очевидно, был из людей, что сначала хотят все оценить, выработать оптимальную тактику и лишь потом действовать. Вот и Артем, насмотревшись на предыдущие бои, выбрал тактику Алины – держать соперника на расстоянии и легко справлялся с ним. С другой стороны, неизвестно, как он себя поведет с врагом, что тоже может применять дистанционные атаки. И как он будет в этом случае держать удар, что не менее, а даже более важно, чем умение самому наносить их, все еще было неясно. Поэтому оставшихся двух темных я тоже отдал ему. На этом посмотреть на его способность принимать удары и оценить его реакцию на это не удалось. Последние два темных оказались из новообращенных и вообще угрозы не представляли. Слились с трех атак глифом в исполнении Артема. Я бы их и с одной атаки вынес, что заставило по-новому взглянуть на собственный глиф. Получалось, что либо он в моих руках выдает большую эффективность, либо все дело всего лишь в качестве светлой энергии. Непонятно, но стоит разобраться. Только пока не знаю, как лучше это сделать. Михаил Романович покинул нас еще после первого боя Артема. Ушел сильно загруженный и вид имел бледный. Совсем не похоже на то, как он держался в первые минуты нашей встречи. Не ожидал таких наших возможностей. Видимо, так. Даже в какой-то степени интересно, что он там себе понапридумывал. Дальше мы вернулись в спорткомплекс, выделенный нам под тренировочную базу, и принялись разбирать мелкие допущенные ошибки и как их стоит исправить. Где-то посередине этого процесса мой айфон и зазвонил, выдав незнакомый мне номер. «Алло?» — ответил я, не зная, чего ждать от такого звонка. «Олег Нурин?» — уточнил с той стороны смутно знакомый голос. «Это капитан Баюнов!» Я тут же вспомнил полицейского, которому передал на поруки своих учеников в Красноярске. «Есть срочный разговор. Вы можете прибыть в Красноярск?» «Скидывайте фото». Через несколько секунд я уже стоял рядом с капитаном в его кабинете. Казенная мебель, портрет президента за спиной над головой, голоса за дверью. Похоже, мы сейчас были в управлении полиции. «Что случилось?» «Мы потеряли нашего сотрудника и вашего ученика». Без предисловий рубанул капитан. «Как?» «Разбираемся, потому и позвонили тебе». Перешел на доверительный тон Мирон Николаевич. Георгий Константинович был отправлен проверить очередной адрес. Как обычно, его сопровождал один из наших. Но после этого связь с ним пропала. На квартиру, где должна была проводиться зачистка, выехали оставшиеся ваши ученики со своими сопровождающими. На месте они ничего не обнаружили. «Совсем?» – не поверил я. «Остаточные следы темной и светлой энергии есть. Юрий сказал, что это характерно для обычного боя с искусственными темными. Но ни темного, ни Георгия Константиновича там не оказалось. Как и нашего сотрудника. При этом его машина осталась во дворе. То есть сам он никуда не уезжал. Камеры видеонаблюдения рядом есть, их проверили?» «Естественно. Я также помню твое предупреждение про Плеткину. Но мы ничего не нашли. Все, что там есть, как сопровождающий паркует машину и заходит в подъезд. А дальше они словно испарились. Нам нужна помощь ваших способностей». «Я вас понял», — вздохнул я. «Покажете, куда ехать?» «Я вас понял», — вздохнул я. «Покажете, куда ехать?» «И как здесь искать?» — спросил я сам себя. Обычная квартира, трешка. Родные темного съехали отсюда уже на вторые сутки после его смерти из-за шалости и умершего родственника. Очень правильное решение. В энергетическом зрении я ничего заметить не смог. Сильные эманации энергии поблекли, а слабые уже и вовсе расселись. Мебель была цела и даже не перевернута. Либо ее потом поставили на место, либо серьезного боя даже не случилось за преимуществом одного из противников. Но победитель обязан был остаться, а пропажа сопровождающего говорит о том, что победителем вышел темный, которого здесь тоже нет. Неужели он стал ходоком? Возможно, но тело бы убитого последователя Дождьбога никуда не делось. Вот это больше всего и напрягало. Я не понимал, куда делось тело и зачем от него вообще избавлялись. Но не сыщик я. Применить что-то из арсенала Жозе, что именно... Попробуем. Вздохнул я без особой надежды, настроившись на ближайшее темное пятно негатива. Знак лупы с глазом по центру сформировался легко, но тут же потух. Что ж, ожидаемо, с помощью этого глифа я смотрел раньше, куда прыгала тварь. Если бы остаточный фон принадлежал ходоку, теоретически я бы смог отследить, куда он шагнул после победы над стариком. Но либо этот темный никуда отсюда не шагал, либо был кто-то еще, чьей энергии не осталось. Пока у меня было только два предположения. Темный одолел Георгия Константиновича, убил сопровождающего, который мог что-то увидеть, и, получив уровень ходока, покинул место боя. С телом сопровождающего, ага. Что возможно, Лин же смог переместить порученца Путина, но только с помощью божественной силы. Но мог и просто перенести куда-то тело или растворить его. А что? У многих темных негатив приобретает разъедающие свойства. Так что такое тоже возможно. Вторая версия был кто-то третий. Та же Плеткина. Вот уж у кого. И сил, чтобы победить старика, хватало. И божественная энергия для прыжка наверняка имелась. Но зачем ей старик? Мое предположение, что она и ее семья работает на темных Америке, лишь предположение. А даже если так, то остается вопрос, нафига ей это? Один светлый призрак в предстоящей битве погоды не сделает. Так и не придя к каким-то выводам, я решил посоветоваться с тем, кто лучше меня разбирается в подобных вопросах. С Жозе. Внимательно выслушав меня и мои предположения, он ошарашил меня тем, что отказался помогать. «Но почему?» – Вырвался у меня возглас возмущения. «Потому что ты сам должен учиться работать с информацией и людьми. Сам видишь, проблемы нарастают. У нас в городе тоже не все гладко, как тебе могло казаться. Мы вот вроде с Попрыгайло договорились о сотрудничестве, а разные службы продолжают устраивать нам внеплановые проверки. И как это понимать? Я уже звонил ему, он вроде обещал узнать причину, но доверия-то пока нет». «Мало ли, какую игру он ведет. Да и если Плеткины решили пойти против нас, то это уже серьезное обвинение, и без железных доказательств твои слова могут обернуться против нашего рода». «И что мне делать?» «Думай», — закончил разговор Жозе. «Думай», — буркнул я, — «а то я не думаю». «Но что делать-то?» «Как-то я и сам не заметил, как привык, что кто-либо из Дажьевых легко может решить любую проблему и никогда не откажется помочь». О том, что у них и собственные дела есть, я при этом как-то упустил из вида. Ту же Мирославу я и вовсе давно не видел, чем она занимается. Вроде как тоже какой-то бизнес вела. Может, из-за этого Жозе бесится? С инстанциями-то его жене приходится разбираться. Не видится, или она его припрягла себе помочь. Я еще раз решил пройтись по квартире, на максимум активировав энергетическое зрение и стараясь не пропустить ни одного самого мельчайшего потока энергии. Тут же я пытался понять, откуда он мог появиться и кто его оставил. Так, исследуя буквально миллиметр за миллиметром и медленно сатанея от своей беспомощности, мое сознание за что-то зацепилось. Была в углу большого зала какая-то... неправильность, но я не мог понять, какая именно. Приблизившись ближе, я стал всматриваться в еле заметное пятнышко темной энергии. Откуда оно здесь взялось? Слишком высоко, чтобы темный мог его оставить, случайно коснувшись. Нет, только целенаправленное касание или воздействие могло привести к его появлению. Может, это меня привлекло? Вот же ж! Удивленно присвистнул я, когда понял, что вижу... Никакое не пятно, а самый натуральный, божественный символ. И даже не один. Кто-то нанес око Вия и символ, накладывающий иллюзию на конкретное место. Но энергия в последнем почти закончилась, а я еще и специально старался найти все потоки. Вот и заметил некую неправильность. И символ иллюзии скрывал не что-то, а настоящую мини-камеру. Вот и зацепка. Кивнул я своим мыслям. Набрав номер Баюнова, я сообщил ему о своей находке и стал с удвоенной силой обследовать места, где расположение скрытых камер было бы наиболее выгодным. Зная, на что обращать внимание, дело пошло быстрее, и к моменту приезда полицейского я нашел еще 4 камеры, по одной в каждой комнате и в коридоре с кухней. Рассеяв символ иллюзии, я указал на камеру и спросил: «Мы можем получить данные с нее?»